и сквозь это шипение прорвался вдруг торжествующий звериный рык генерала Лея. «Я ж тебе говорил, мать твою, у них сопротивляемость низкая, они там вокруг уже дохлые, а мы время теряем, зла не хватает». «Я не предполагал», — промямлил Гарбус. «Предполагал, не предполагал, немедленно готовить передовой отряд, не терять ни минуты, ты меня слышишь?» Но даже если растерянный Гарбус и слышал, помочь он генералу ничем не мог. Генерал рванулся прочь из зала перехода. Гарбус закричал ему вслед. «А что делать с Орват?» «С кем?» «С Орват и с Калнином. Они же заражены, но еще не отправлены. Пристрели», — посоветовал Лей. Но в дверях замер, обернулся и добавил. «Пристрелить их всегда успеем. Срочно отправляем на Землю-2. Каждый вирус в строку. Усек?» Генерал низким голосом рассмеялся своей шутке и исчез, хлопнув дверьми. Кора продолжала наблюдать за тем, что происходило в Семиизе, и понимала, что и в самом деле произошла некая ошибка в расчетах инкубационного периода. Он оказался короче, чем думали здесь, и поэтому эпидемия застала Землю-2, то есть нашу Землю, сколько же можно говорить, как они того хотят, застала нашу Землю врасплох. Но неужели и Милодар не принял меры? И тут Кора с ужасом поняла, что совершенно неизвестно, сколько же прошло времени на Земле с того момента, как она ее покинула. При относительности временных переходов, когда Гофман, ушедший позже Коры, оказался там раньше ее, могло пройти всего 5 минут, и тут гости — больные гости. «Простите, Кора понимала, что времени терять нельзя. Давайте в самом деле отправьте нас туда». «Не советую», — сказал вдруг Гарбус. «Я знаю один маленький секрет. Здесь известны лекарства от 2-дневной чумы, вакцина. По крайней мере, не помрете, а там сами видите. Может, я смогу кого-то предупредить, объяснить, что происходит. Чепуха, вы опоздали. Тогда скажите, где вы можете достать вакцину? Не говорите чепухи, вас же надо вести в институт на севере. И на это нужно получить разрешение генерала Лея. Тогда, значит, вы мне не сможете помочь. Вакцина только для вас. Мы можем рискнуть. Мы спрячем вас, и как только основные военные действия переместятся к вам, мы вас тихонько отправим на север. Генерал Лей будет занят, и мы обязательно. Она помрет, сказал Калнин. Он вошел сам. Его поддерживала медсестра, и он выглядел, как говорится, краше в гроб кладут. «Что?» — не сообразил Гарбус. «И я помру», — добавил Эдуард Оскарович. «Впрочем, тебя это уже не беспокоит?» «Неправда. Корват может подтвердить». «Кора Орват!» «Не придирайся к пустякам. Кора может подтвердить, что я сам предложил ей остаться здесь. Как только первая волна вторжения минует, я переправлю вас в клинику, где есть противоядие от чумы. Я обещаю». Кора слушала весь этот разговор, в ушах шумело, она не спускала глаз с экрана, на котором был виден Семиз. Камера медленно перемещалась, и теперь показался пляж пустой, лишь неподалеку от берега покачивался надутый оранжевый матрас, а на пляже была забыта полосатая простыня. Море было пустым, неизвестно, насколько далеко распространилась эпидемия. «Надо как можно скорее найти Милодара и ему все объяснить». «Отправьте меня туда!» — закричала Кора. «Сволочи, убийцы!» «Ни в коем случае! Я не убийца!» — гордо ответил Гарбус. Будто ему предложили отрубить Коре голову и даже дали ему топор, а он теперь пытается это тяжелое орудие отшвырнуть. «Меня тоже!» — сказал Калнин. «Я не верю тебе, Витя! Ты в самом деле не пристроишь нас в клинику, куда и тебя самого могут не пустить!» «Ну уж это слишком!» — Гарбус снова обиделся. Он все еще хотел казаться значимым. Он хотел раздавать благодеяние. Этот спор, пустой, хоть и вредный, был прерван полковником Рай-Рая в защитной одежде и с пистолетом в длинной лапке. «Почему они здесь?» — закричал он, размахивая оружием. «Почему не выполняется приказ генерала Лея? Саботаж! Пристрелю!» Пистолет его недвусмысленно был направлен на господина советника Гарбуза, и Гарбус понял, что никаких защитников ему не дождаться. «Я готовлю 1 секунду». Носилки скорой поставили на салазки. Гарбус возился у пульта и бормотал. Кора еще слышала это бормотание, а полковник, вернее всего, не слышал его совсем. «Вы у меня ответите, все ответите. Вы не думайте, что я так уж одинок». «Готово», — сказала одна из медсестер. «Начался переход», — сказал Гарбус громко. Медсестра толкнула носилки, и они, набирая скорость, покатились вниз, к разверстому окну переходника. На мгновение бесконечная тьма окутала Кору. Кора полетела в бесконечность, в неизведанную глубину, и оказалась в нашем мире. Кора лежала недалеко от моря, слышно было, как накатываются на гальку волны и сползают обратно, шевеля камешки для сотворения ровного шума. Как будто она довершила свое падение с обрыва, но не разбилась, а подхваченной сильными руками улеглась на гальку. Если не считать равномерного движения волн, стояла тишина, тишина смерти или молчаливого умирания. И тогда, поняв, что возвратилась на свою землю, возвратилась, опоздав ей помочь, и, возможно, лишь для того, чтобы погибнуть вместе со множеством ничего не повинных людей, Кора, приподнявшись на руке, села и больно в кровь начала бить кулаком по камням. «Сволочи!» — закричала она. «Никакой им пощады быть не может. Скорпионы, отведавшие крови, каракатицы в погонах, бандиты с челками, гитлеры доморощенные». «Погоди!» — прервал ее голос, и тень упала на камни перед ней. «Красиво выражаешься, но энергия уходит в свисток. А ну, перестань разводить истерику!» Голос принадлежал Милодару, и комиссар сильно серчал, либо делал вид, что серчает. «Я так виновата», — с трудом произнесла Кора, потому что при виде возвышающегося над ней руки в боки комиссара Интерпола из нее как будто выпустили воздух, и одновременно исчезла возможность борьбы, страха, отчаяния. Осталась лишь дурнота и сонливость. «Я ничего не сделала, комиссар, я даже Мишу Гофмана не спасла». «Значит, подтверждаешь? Я так надеялся, что эти первые посланцы чего-то перепутали». «А эпидемия? Двухдневная чума?» — спросила Кора. «Жалко Мишу», — сказал комиссар. «Тогда вставай». «Не могу», — призналась Кора. «Сейчас встанешь через «не могу», — пригрозил комиссар. «Ты у нас единственный из агентов, кто знает расположение тамошних помещений. Пойдешь туда». «Не пойду», — ответила Кора. Несмотря на раскаяние и горе, она была в полуобморочном состоянии. Рядом с ней стоял доктор, знакомый. Ага, она его видела дня три назад в подвале виллы Ксения. «Приведите ее в порядок, доктор», — сказал Милодар. «Это невозможно», — сказал доктор. «Вы же видите, человек при последнем издыхании». «Спасибо», — просипела Кора. «Она не потеряла чувство юмора», — возразил Милодар. «Значит, будет жить. Но я объясняю вам все самым простым языком. Мы не знаем, что они там сделали с телом Миши Гофмана. Может быть, он в коме, может быть, они заморозили его тело, может быть, мозг его не разрушен болезнью. Мы не можем оставить агента погибать, если остается хоть маленькая надежда перенести его мозг в другое тело. Введите туда сотрудников, поговорите с тамошними военными, объясните им ситуацию. Доктор, вы сами не уверены в том, о чем говорите. Сколько это займет времени, при условии, что мы находимся с ними в состоянии войны, и они считают, что Земля уже готова для вторжения. Мы должны отражать вторжение, а вы говорите, побеседуйте, втолкуйте, объясните. Чепуха, доктор. У меня есть только одна надежда — Кора Орвот. И как вы себе это представляете? Очень просто. Вы сейчас приводите ее в рабочее состояние, заодно давайте ей все, что положено от чумы. Она не справится. «Кора», — спросил Милодар, — «если мы сейчас тебя подправим, ты согласна пойти туда-обратно? Ты только не бойся, я буду с тобой». «Я не боюсь, комиссар», — сказала Кора. «Я не смогу». «Молодец», — сказал Милодар. «Носилки, вертолет, флайер. Даю вам, доктор, 5 минут. Через 5 минут мы вылетаем обратно в параллельный мир». «Это невозможно», — ответил доктор. Но уже начал обрабатывать Кору. Во флайере, пока перелетали на базу управления, Кору ввели в интенсивный сон. 3 секунды сна были равны 10 минутам. Пока Кора еще спала, ей полностью перелили кровь, сменили костный мозг и очистили внутренние ткани от вирусов двухдневной чумы. Когда она пришла в себя в глубокой уверенности, что проспала 10 часов, и лишь голова гудела не столько от чумы, как от экзерсисов, произведенных медиками, но в целом, хоть и слабенькая, она чувствовала себя готовой к любой борьбе за справедливость. Она приподнялась на постели, медики отпрянули, потому что не были еще готовы к столь быстрому ее выздоровлению. По подвалам виллы Ксения прозвенели звонки и проревели сирены, призывая к одру хоры комиссара Милодара и милейшую старушку Ксению Михайловну Романову, также готовую к завершающей фазе операции. «Нормально?» — Милодар вбежал в бункер. «Был он одет странно и для Коры непривычно. Не будучи еще кадровым работником Интерпола, она не подозревала, что каждый агент, инспектор или комиссар имел несколько форменных мундиров на различные случаи жизни. И сейчас ей пришлось увидеть комиссара Милодара в боевом мундире парадного толка, каковой надевается лишь для ежегодного парада организации в Галактическом центре и символизирует победу над силами беспорядка. От светло-голубого, частично отражавшего свет, туго облегающего мундира с пышными буфами, украшенного горящими переливчатыми эполетами, до высокого головного убора, имеющего происхождение от треуголки Наполеона, но украшенного белыми страусовыми перьями и обильно расшитого золотом, до тяжелых на вид сапог с врезанными в подошвы выдвигающимися бритвами, способными распилить стальную дверь, до, наконец, орденов и знаков, украшающих грудь комиссара, он был мечтой солдафона, сказкой для недоигравшего в детстве фельдмаршала и источником трепета для тех, кто до старости останется в душе капралом. «Побежали», — сказал Милодар Коре, — «пока переход открыт, мы им не мешаем. С минуты на минуту они намерены двинуть в него войска. Генерал Лэй на белом коне уже горцует на площади с их стороны. А мы куда?» — еще слабым голосом спросила Кора. «Ты знаешь, спасать и жестоко мстить», — воскликнул Милодар, который тоже не доиграл свою роль в детстве. «Ах!» Кора поднялась, и ее повело в сторону. Медики подхватили ее, и этим воспользовались костюмеры, вбежавшие за Милодаром. В 2 минуты Кора была полностью облачена в мундир, подобный мундиру Милодара. Однако, хоть она уступала ему в количестве нашивок и блесток, сама тонкая, с высокой грудью, фигура молодого агента еще более привлекала к себе внимание. «Все!» — крикнул Милодар. «Все побежали!» «Сколько времени?» — спросила Кора, все еще опустошенная и дезориентированная. «Сколько прошло?» «С тех пор, как ты вернулась, прошло 18 минут, так что ты понимаешь, времени в обрез. 18 минут? Я думала, что 10 часов. Эффект мгновенного сна», — заметил доктор. Кора больше не тратила времени и усилий на разговоры. Она поняла, что, несмотря на неутоленное желание свалиться и спать еще несколько дней, она сейчас пойдет и выполнит желание Милодара. Это же и ее желание. Если осталась хоть крохотная надежда отыскать Мишу и вернуть его к жизни, то она должна попытаться. «Взгляни», — велел Милодар, когда они проходили мимо зеркала. Кора остановилась, замерла, не в силах понять, что за сказочные, словно райские птицы, и притом грозные существа глядят на нее. Это же Милодар и она. Милодар подхватил Кору. «Только не терять равновесие, когда будешь там». Они вошли в следующий зал. «Приготовься», — приказал Милодар. Впереди стояли 2 саркофага. Они стояли вертикально торчком, и от того, что так не бывает, у Коры мелькнуло странное сравнение с музеем в процессе эвакуации. Створки саркофагов открылись. «Идем, идем», — сказал Милодар. «Зачем?» — спросила Кора. «Неужели ты думаешь, что мы отправимся туда в естественном виде, чтобы любой сбрендивший полковник мог нас пристрелить?» Милодар первым вступил в саркофаг. Коре ничего не оставалось, как, стараясь не шататься, последовать его примеру. И тут с ее телом произошла странная перестройка, которая была куда как знакома Милодару и некоторым другим сотрудникам Интерпола, которые заменяли себя в ответственных и опасных местах собственными голограммами, но для Коры оказалась в новинку. Она понимала, что с ней что-то происходит в этом темном саркофаге.